Эпилог. 26 апреля 2013 года. 20:55. Улица Героев Панфиловцев, город Москва. Диджей на радио что-то радостно вещал о начавшемся вечере пятницы и тех возможностях, которые он дает. Войтых не слушал, полностью сосредоточившись на отчете, который писал для директора. Радио работало только для того, чтобы в квартире не стояла звенящая тишина. Войтых ее не любил. Вечер же пятницы для него ничем не отличался от других вечеров на неделе, по крайней мере, последние 3 года. Его никто нигде не ждал, он всегда ложился и вставал примерно в одно и то же время. Одни недели его режим зависел меньше всего. Отправив отчет о предварительном исследовании очередной пустышки, Войтых потянулся в кресле и размял пальцами затекшую шею. Иногда новая работа нагоняла на него тоску. Большинство случаев, которые он изучил, имели вполне рациональное объяснение, а то и вовсе оказывались результатом сознательной мистификации. Сигнал пришедшего в скайпе сообщения заставил его отвлечься от этих мыслей. Писала Саша, как обычно. Лиля после последней поездки, казалось, полностью потеряла к нему интерес. Зато Саша стала писать даже чаще. Александра. Пятница, вечер, а он в онлайне. Надеюсь, ты просто не выключил ноутбук, а на самом деле где-то развлекаешься. Войтых улыбнулся. Войтых. Могу сделать вид, что меня тут нет. Но тебе же наверняка скучно, поэтому ты пишешь. И на самом деле ты надеешься, что я здесь. У тебя дежурство? Александра. Всё-то ты знаешь, смайлик. У меня перерыв на кофе. А ты чем занят? Войтых. Как раз ничем. Кофе — это отличная идея. Он встал и вместе с ноутбуком перешел на кухню, где занялся приготовлением кофе. Урчание в животе напомнило ему о том, что он сегодня еще не ужинал, и к кофе следовало бы добавить какой-нибудь еды. Но, закончив с кофеваркой, вместо того, чтобы открыть холодильник, Войтых снова сел к ноутбуку. Там его уже ждало новое сообщение. Александра. Наверняка с корицей? Войтых. А как же? Александра. Коричный маньяк. Смайлик. Что еще ты любишь с корицей? Войтых уже успел свернуть окно скайпа и открыть в браузере ленту с новостями, чтобы узнать, чем сегодня жил родной город. Привычка читать чешские новости никуда не делась, даже после 8 лет жизни в Москве. По радио звучало что-то весьма задорное. Войтых не знал ни песни, ни исполнителя, но машинально постукивал пальцами левой руки по столу в такт мелодии, пока указательный палец правой прокручивал анонсы статей на чешском информационном портале. Вспомнив о разговоре в скайпе, Войтых на несколько секунд отвлекся от просмотра заголовков и прочитал последнее сообщение. Войтых. «Не скажу, а то мой брутальный загадочный образ пострадает». Александра. «Какой такой образ?» Смайлик. «Намек понятен. Булочки с корицей я люблю». Александра. «Как это мило». Войтых. «Я же говорил». Кофеварка зафырчала, давая понять, что кофе сварился. Но Войтых остался на месте и снова переключился на вкладку с новостями. Его взгляд зацепился за заголовок, который гласил, что в Праге обнаружили новое подземелье, о котором ранее никто не знал. Его случайно нашли в районе еврейского города. Вход в него все это время был сокрыт в Старановой синагоге. В настоящий момент мы исследуем это подземелье, составляем карту, а также проверяем, существует ли в нем угроза обрушения, сообщил нашему порталу представитель пражского магистрата Карл Дворжик. «Возможно, в дальнейшем это станет еще одним туристическим объектом нашего города», — добавил он. Войтых закрыл вкладку, не дочитывая статью. Имя брата, случайно попавшееся в тексте, испортило настроение. Последний раз они с Карлом разговаривали за несколько недель до его полета на МКС. Когда Войтых вернулся, Карла не было в Праге. А когда вернулся Карл, Войтых уже уехал. Как он был уверен, навсегда. Карл ни разу не пытался с ним связаться за все это время. Впрочем, мало кто пытался. Войтых вернулся в скайп и перечитал последние несколько сообщений, чтобы отвлечься. Радио как раз переключилось с радостных песен на что-то заунывное, и он раздраженно сменил станцию. Саша поинтересовалась его планами на вечер, и в тот же момент в дверь позвонили. Войтых машинально посмотрел на часы. Была уже 8:45. Он не представлял, кто мог прийти в такое время. Разве что пожилая соседка, которая время от времени приходила ко всем на этаже с просьбой помочь с чем-нибудь. Например, открыть банку, на которую у нее не хватало сил, или починить мобильный телефон, который почему-то не включался. Войтых подозревал, что она страдает от своего одиночества и ищет общения. поскольку он часто бывал дома, и воспитание не позволяло ему отмахнуться от просьб пожилой женщины, к нему соседка заходила регулярно. Однако в глубине души Войтых откуда-то знал, что это не соседка. Та самая обострившаяся интуиция сейчас тихо нашептывала ему на ухо, что у порога его ждет не очень приятный сюрприз. И она же требовала все-таки открыть дверь. Войтых. Кого-то черти принесли в гости на ночь глядя. Александра. Не открывай. Смайлик. Войтых увидел сообщение Саши, усмехнулся, но отвечать не стал. В двери так уже звонили второй раз. Глазка у него не было, поэтому он распахнул дверь, так и не зная наверняка, кто же за ней стоит. Увидев своего гостя, Войтых потерял дар речи. Стоявший на пороге высокий худощавый мужчина улыбнулся ему. «Ахой, братра!» «Привет, брат!»